нельзя будет засевать ближайшие 2-3 года. Саранча и напалм равно несут голод населению. Министр продовольствия, у вас есть что послать в эти районы? Министр продовольствия Морати сокрушенно вздохнул и покачал лысой головой. Нет, мой мессия, все запасы исчерпаны. Во всей Европе продовольствие осталось практически на месяц. Во многих районах юга уже начался голод. Генерал, применяйте против саранчи вместо напалма водородные бомбы локального воздействия. Слушаюсь, мой мессия. И сбрасывайте бомбы в первую очередь на голодающие районы. Напалмом эти язвы не выжечь. А вы, Морати, кажется, забыли, что я еще на прошлой неделе приказывал вам покончить с голодом. Да, мессия, но запасы продовольствия подошли к концу. Как может одна Скандинавия прокормить всю остальную Европу? Кто у нас министр продовольствия, Морати? Я или вы? Немедленно изыщите способ пополнить запасы продовольствия. Но, мой мессия, их нечем пополнять. Против нас будто ополчились и бог, и природа. Молчать! Мессия вытянул в сторону Морати уже обритый указательный палец. Министр поперхнулся невысказанным словом и замер, как в детской игре, выпучив глаза и не успев закрыть рта. «Джубран, у вас есть на этот счет какие-нибудь соображения?» «Разумеется, помимо тех, что пытался тут излагать ваш бывший шеф, но даже не пытайтесь заикаться о природе и прочей подобной чепухе». Сидевший рядом с застывшим министром продовольствия его заместитель, смуглокожий и гибкий брюнет вскочил с места и отвечал быстро и глубоко кланяясь. «Да, мой мессия!» Не только соображения, но и конкретные предложения, а также практические разработки. Да сядьте вы и перестаньте кланяться, как трясогузка. Вы представляли ваши соображения министру продовольствия? Да, сказал Джубран, усаживаясь на свое место и все-таки не удержавшись при этом от еще одного почти незаметного для глаз поклона. И какова же была реакция вашего шефа? Господин министр продовольствия изволил заявить, что я болван и что от моих предложений его тошнит. Интересно, что ж такое вы ему предложили? Во-первых, я предложил ему новую продовольственную концепцию. Если продовольствия не хватает для удовлетворения запросов потребителей, следует в первую очередь заняться сокращением числа потребителей с помощью имеющихся ресурсов продовольствия. Это и дешевле, и эффективнее. Не понял. В стандартные продукты питания можно добавлять средства для эвтаназии, направляя их затем в те районы, которым грозит голод. Остроумно. А еще что? Затем я предложил господину министру послать продовольственные отряды клонов в районы нашествия саранчи для сбора и обработки акрит. Сбора чего? Акрит? Акрид — это новый вид питания, разработанный под моим личным руководством в одной из лабораторий Института питания Мировой Академии Наук. Это съедобные животные, точнее, крупные насекомые. Акриды — древнее название, но можно предложить и другое, более современное и понятное широкому потребителю, а именно сухопутные креветки. В настоящий момент сама природа, да простит мне мой мессия это упоминание, милостиво позаботилась о том, чтобы предоставить нам практически неограниченное количество ценного белкового продукта. Мой мессия, разрешите мне представить уважаемому собранию разработанные нами образцы. Представьте. Мессия и все министры, кроме застывшего Морати, заинтересованно смотрели на Джубрана. Тот поднялся, поставил перед собой кейс, раскрыл его и начал выставлять на стол пакеты, коробки, коробочки и банки. Вот это акриды сушеные, вкус отвратительный, но количество протеинов отменное. Годится для питания клонов, а также может быть использовано при изготовлении всевозможных энергетических напитков на фабриках питания в смеси с другими продуктами и с добавлением ароматизаторов и витаминов. Он вытащил из пакета сушеную саранчу, продемонстрировал ее присутствующим и небрежно бросил обратно в пакет.